Елизавета Паршина. «Динамит для сеньориты». Автобиографическая повесть. Серия «Женщины в разведке». Москва. Алгоритм. 2014 год. Категория 16+. Содержание. Пароль для нулевого меридиана. «Динамит для сеньориты». Из предисловия Константина Симонова. Из письма Хаджи Мамсурова. Из предисловия Артура Спрогиса. Глава первая. В Испанию поедете? Глава вторая. На Центральном фронте. Глава третья. Катастрофа. Глава четвертая. Что такое активная разведка? Глава пятая. В гостях у тигров. Глава шестая. Пятая колонна. Глава седьмая. Последняя операция. Московский след Роберта Джордана. Глава первая. Версия номер 4. Глава вторая. Вы пробовали взорвать мост? Глава третья. Скажите, по ком звонит колокол? Глава четвертая. Как это было? Глава пятая. Откуда взялся Орловский? Глава шестая. По ним звонит колокол. Конец содержания.